поверил, что их тут можно найти, я был бы счастливым человеком. Да, здесь можно найти оправдание практически любому поступку. Куда ни глянь, везде двусмысленности и противоречия. Да ну! Томас воодушевился. Он впервые услышал от молчальника Фоли три связанные фразы. И где же, например? Вот, пожалуйста. В одном месте нас призывает к мести, око за око, зуб за зуб. А в другом Иисус учит подставлять вторую щеку и любить врагов. Эти два места, естественно, легко привести в соответствие. Если и альтруистическая любовь, и злостное членовредительство считаются одинаково добродетельными, что выберет настоящий мужчина? Понятно, куда ты клонишь. Но знаешь, среди наркоторговцев редко встретишь религиозных философов. И это ведь тоже противоречие, а, Фолли? Берн ничего не ответил, и полковник разведки продолжил. Значит, ищешь там Бога? Пленник усмехнулся. Здесь? И, помолчав, добавил. Наверное, отпечатки пальцев Господа можно найти в любой книге, даже в этой сборной солянке из мифов, генеалогии, истории, поэзии, сексуальных фантазий, политики и инвентарных ведомостей, которые называют Библией, но... Дёрн показал на иллюминатор. В холмах, над которыми мы летим, куда больше божественного. Если бы я решил поохотиться на Господа, то отправился бы в какое-нибудь такое место. Хороший знак, — подумал Томас. Может, удастся разговорить парнишку? Но беседа его и без того заинтересовала. Ты, наверное, из этих, из гринписовцев. Из каких? — переспросил Дёрн. Черт! Я и забыл, что в твое время их не было. Гринписовцы. Ну, они защищают экологию. Болота, всякие рыбок, треклятых пятнистых сов. Для них это важнее прогресс, важнее экономики, важнее национальной безопасности. Для этих типов дикая, вонючая природа с жучками-паучками дороже родной мамы. Они с любым деревцем готовы обниматься. Томас думал, что Фолли спросит, какой цели служит экономика, ради которой люди должны жить в уродливой, отравленной среде. Он же сталкивался с подобными аргументами и не очень-то знал, как их опровергать. Однако бывший летчик просто пожал плечами и сказал, «В деревьях есть много всякого. Я встречал и такие, с которыми вполне бы обнялся, как с женщиной». Ответ был неожиданным. Но Пэт тут же нашелся. Кстати, о женщинах. У тебя там есть женщина? Где это там? Тут. Но Томас решил не сдаваться. В Лаосе. Поймать меня хотите, полковник? Ну, черт тебя подери. Просто интересуюсь, есть ли у тебя баба? Второй раз за день губы Дёрна расплылись в подобие улыбки. «Законной супруги нет», — признался он. «А вы, полковник, женаты?» «Я? Я-то женат. Я во Фриско ни разу не видел вашей жены поблизости от наших апартаментов. Вы ей не разрешаете ходить к вам на работу?» «Это кто ж кого взялся расспрашивать?» Томас, повинуясь непреодолимому желанию, которое выше всяких протоколов, решился ответить. «Она сейчас в Луизиане. За моей сестрой ухаживает. Ваша сестра больна?» «Рак поджелудочный». Эти два слова чиркнули ему по небу, словно у него тоже там был имплантант. Какой кошмар! Мучается, наверное, бедняжка. Ужасно, вздохнул полковник.